Раздел второй. Желание в небесную канцелярию. Волшебство и ритуалы. Второй квадрант нашей системы осознанно и не зависит от меня. Если первый квадрант обозначает прямую сознательную дорогу к результату, который зависит только от нашего упорства и настойчивости, ну вы помните, то в этом разделе нам придется подключить волшебные механизмы системы большего размера и попросить содействия у мироздания. Новогодний ритуал. Я вижу волшебство повсюду. Но старый мудрый психиатр сказал, чтоб я молчал об этом и очень хитро подмигнул. Ведь не все так просто, скажете вы, прочитав, как идти к цели. Иногда ты все честно делаешь, но тебе не везет. А другой халявщик к экзамену не готовился, но почему-то сдал. Что это за штука такая, а? Везение? Можно ли как-то научиться этим самым везением управлять, а? Ну, конечно, да. Если предположить, что мы живем не в вакууме, а в большой системе, тогда мы можем не все контролировать, но обращаться к большей системе за исполнением желаний. Тогда наша задача очень четко сформулировать, чего мы хотим. Вот об этом мы сейчас поговорим. Обычным людям этот волшебный портал, эта связь с большей системой, открывается только два раза в году. На Новый год и в день рождения. Ну, хотя вообще-то он открыт 24 часа в сутки, 365 дней в году. Небесная канцелярия работает круглосуточно. По-моему, это отличная новость. Но почему-то только в эти дни, на Новый год и день рождения, человек разрешает себе в эту небесную канцелярию обратиться. А зря, ведь это прекрасный, между прочим, инструмент. И вместо того, чтобы напряженно зарабатывать квадратные сантиметры, можно делегировать исполнение своих желаний Вселенной. Однако есть нюанс, как в анекдоте. Один человек все время молился Богу: «Господи, дай мне шанс, дай мне выиграть лотерею, это бы мне так помогло, Господи, дай мне шанс, мне не везет, дай мне выиграть лотерею, дай мне шанс, дай мне выиграть лотерею, дай мне шанс, почему ты мне не помогаешь?» И тогда вдруг сверху раздался глаз Божий: «Дай и ты мне шанс, купи хотя бы один лотерейный билет!» Понимаете, вам все равно придется что-то делать, ну хотя бы лотерейный билет купить. Хотя бы составить список своих желаний. Ну, хотя бы точно донести до мироздания, чего ты хочешь. Иногда меня серьезно спрашивают: а надо 10 раз записать желание или 12? А надо поехать в священное место и обойти его 7 раз или сколько? Я, конечно, каждый раз ужасно над этим смеюсь, потому что для меня это вообще, вот если честно, не имеет никакого значения. Но главное, чтобы в этот ритуал верили вы сами. Вот в этом все дело. Найдите для себя ту систему, которая вызывает у вас внутренний резонанс, которая вам как-то откликается, в которую вы верите. Это может быть фэн-шуй, модный сейчас human design, Кришна, Будда, Иисус, любая система, в которой вы чувствуете, что вас слышат. Та система, которая вызывает у вас нужное состояние. Обращаясь к ней, вам будет гораздо проще формулировать. Здесь самое важное – это искреннее желание и формулировка. Они нужны для месседжа высшим силам, ну, вообще-то и для собственного мозга, чтобы ты сам четко понимал, что тебе нужно. И в этом как раз общее с первым квадрантом, потому что вот эта фраза «осознанно», да, которая объединяет эти два квадранта и говорит, что ты сам должен хорошо понимать, что тебе нужно. Кстати говоря, механизмы достижения цели и загадывания желаний в этом очень похожи. Также очень важно, какую силу вы способны в это вложить. С какой серьезностью вы к этому относитесь? Можно представить наглядно, как человек запускает из рогатки свое желание в небесную канцелярию. Если он делает это очень энергично, с очень большой вероятностью его желание долетит. А если он так, в общем, еле-еле натянул вот эту резинку, так оно и рухнет где-то рядом и не долетит ни до каких небес. На тренинге у нас люди бросают вверх скомканную бумажку, на которой записаны их желания, и сразу видно, чья бумажка улетит дальше и кто как сильно этого хочет. Попробуйте и вы. Напишите разные желания на отдельных листах бумаги, скомкайте и забрасывайте их как можно дальше. Посмотрите, как вы будете бросать. Важно не то, куда оно улетит, важно то, как сильно вы его кидали. Тех, кто тренируется стрелять из лука, учат концентрироваться не на мишени, а на себе, На том, как ты натягиваешь тетиву, как прекращаешь дрожь в мышцах, как успокаиваешь сердце. Именно такие стрелки чаще всего и попадают в цель. Потому что сначала внутреннее состояние, а уже потом внешние перемены. Потому что, конечно же, основной исполнитель всех желаний – это ваш собственный мозг. Мозг, который до конца не изученный орган, и никто не знает до конца, на что он способен. Есть версии, что это даже модем для связи с облачной структурой. Важно, что в каких-то состояниях он более эффективно работает, а в других менее. Поэтому здесь самое главное – это очень четко себе представлять, чего ты хочешь. Никто не поразит мишень с закрытыми глазами.